Прямой ясный свет. Режим перехода от иллюзорного тела к прямому ясному свету. Обретя нечистое иллюзорное тело, йогин вступает в сексуальный контакт одного из трех типов в течение некоторого времени, например, 6 месяцев. Впоследствии, когда появляются знаки, указывающие на скорое достижение прямого ясного света, йогин вступает в соединение с карма-мудрой и раз за разом сосредотачивается на созерцании двух типов процесса угасания. Как и полагается, возникает у мысли сияние, увеличение, кануна и ясный свет. В тот момент, когда самопроизвольный ясный свет, блаженство, узнает шуниту непосредственно, йогин достигает прямого ясного света 4-го уровня. В это время прекращается нечистое иллюзорное тело и обретается непрерывный путь видения, безошибочное противоятие для препятствий к освобождению. А йогин вступает на первую ступень Анутара-йога-тантры и становится арием или благородным. Более того, этот прямой ясный свет 4-го уровня достигается на рассвете, когда небо свободно от трех недостатков – солнечного света, лунного света и ночной тьмы. С этой точки зрения его считают внешним пробуждением Абхисамбодхи. А с точки зрения того, что он достигается в тот момент, когда ум преодолел три своих внутренних недостатка – белое, красное и черное видение, его считают внутренним пробуждением. Таким образом, достижение ясного света 4-го уровня непременно должно быть как внешним, так и внутренним пробуждением. По этому поводу светильник прояснения Панчакрамы и замечает, в состоянии косвенного ясного света еще существует объективная видимость, как, например, чистое небо. Но в прямом ясном свете такой видимости уже нет, ибо в нем исчезает даже тончайшая двойственная проявленность. А потому в качестве примера его незапятнанной свободы от умопостроений используется пространство как таковое, а не образ этого пространства. Йогин, который обрел нечистое иллюзорное тело, уже превзошел стадию зарождения и завершающий уровень особого ума. Он вступает в любой из трех видов сексуального контакта на срок в 2 недели, месяц или полгода. Время завершения такого контакта определяется появлением особых знаков, указывающих на то, что йогин вплотную подошел к достижению прямого ясного света. Вот тогда он вступает в соединение с карма-мудрой, прекрасно понимая и полностью осознавая изначальную природу объектов чувственного восприятия, особенно осязательного контакта. Пребывая в сексуальном соединении, он практикует либо мгновенный, либо постепенный процесс угасания своих психофизических первоэлементов, который завершается возникновением ясного света. Как только этот самопроизвольный ясный свет, блаженство, познает объективную шуниту непосредственно, то есть обнаженно недвойственным образом, он становится прямым ясным светом 4-го уровня дзугрима. В это время нечистое иллюзорное тело прекращает существование, а практик достигает первой ступени Анутара-йога-тантры. Он переходит с уровня иллюзорного тела на уровень прямого ясного света. Умы сияния, увеличения и близкого достижения, а также ясного света, могут возникнуть и раньше этого уровня, но все они воспринимают шуниту концептуально. Другими словами, посредством ее символического образа, а не обнаженно. Как это делает прямой ясный свет? Я уже упоминал три типа сексуального контакта, в которые каждое свое время вступают практикующие йогины. Это требует от них большого мастерства. Будет не лишним напомнить, что речь идет о йогинах, которые уже обрели нечистое иллюзорное тело, но еще не достигли прямого ясного света 4-го уровня. В этот период с целью усиления своей практики, направленной на достижение прямого ясного света, они практикуют секс одного из трех типов секс полного ритуала, секс неполного ритуала и секс без ритуала. В свое время мы обратимся к их изучению.